Луч. Лиза. Амфитеатр был пуст. Кресла растащили на баррикады, остались щепки и мусор на полу. И статуя Грега из синтезированного мрамора, изготовленная по античным технологиям, смотрела на них сверху, на уровне колена, выбоины от пуль. Они вошли из двух противоположных дверей. Впереди одной группы шла Йока, потерявшая сына, другую вела Софи, потерявшая дочь. У обоих был наготове разрядник. Йока завела свой шокер за спину, Софи ничего не скрывала, сжимала оружие в опущенной руке. Они вошли и остановились. За их спинами встали измученные, постаревшие люди, и каждый держался за клинок или пневматический пистолет. Они молчали так долго, что воздух в зале, лишенном вентиляции, сделался плотным и спертым. «Мы виноваты», — первой сказала Йока. «Я виновата». Она бросила свой шокер на пол к ногам Софи. Люди задержали дыхание. Такими несправедливыми показались многим ее слова. Ведь Йока была жертвой, а не агрессором в самом начале конфликта. «Мы виноваты», — хриплым эхом отозвалась Софи. «Я... что же я наделала?» Она уронила свой разрядник к ногам Йока. «Что мы наделали?» — отчетливо сказал кто-то за спиной Софи. «Мы... все...» Мраморный Грег смотрел с высоты своих 5 метров, приподняв уголки губ, доброжелательно. Вряд ли он понимал, что происходит и что это значит. Он пребывал там, где нет ни сожалений, ни раскаяния, ни горьких слез. Денис. Он проснулся в полной темноте от ясного осознания, что в этот день опять встретится с дядей Робертом. Его накрыло паникой и отчаянием. Он глубоко дышал, считал про себя, воображал любимые места, напевал мелодии, пытался вспомнить запах маминых духов, запах кухни Венски и старой папиной машины, ощущение шерсти Джеки под щекой. Ничего не помогало. Сердце прыгало, пропуская удары, и ужас требовал бежать, бежать, биться в стекло, как муха. Он встал, на ощупь добрел до ванны и включил свет. Вода ушла. Телефон лежал на дне, мокрый, темный. Денис взял его в руки, сам не зная зачем. Трубка включилась. Воистину, телефоны проекта «Луч» можно было обливать кислотой и подкидывать под танк. Статистика. Население 459. Счастье 35%. Цивилизованность 86%. Осмысленность 90%. Он подумал, что телефон, пролежав ночь на дне ванны, все-таки сдох. Испортился. Сбесился. Марго почти успела. Денис догнал ее у самого входа в офис, где лежал на полу бесчувственный Славик. Марго услышала его шаги за спиной и прибавила ходу. Створки двери разъехались перед ней. Денис прыгнул и в прыжке сбил ее на пол. Они покатились кубарем, как персонажи комедии в драке. Денис оказался сверху и прижал к полу ее руки. «Бесполезно, даже если ты его добьешь». Марго зашипела и боднула его лбом в лицо. Денис ослеп от боли и выпустил ее. Марго взвелась и кинулась к Славику. Но двери офиса уже разъехались снова, впуская Элли. Обе они порядком устали за последние дни. Но Марго ослабела больше, а Элли, высокая и спортивная, не разделяла сантиментов Дениса насчет драки с девчонками. Завернув Марго руку за спину, она ткнула ее лицом в пол. Марго плакала, уже не сопротивляясь, но Элли и не думала останавливаться. «Прекрати!» — закричал Денис. «Ты озверела!» «Че за движуха?» — слабо сказали из дальнего угла. Денис вскочил. Славик, полуоткрыв заплывшие глаза, смотрел из-под белой челмы повязок, как похмельный падишах. «Блин, как хреново-то!» «Ну ты живучий!» — шепотом сказал Денис. Элли выпустила Марго, обе они уставились на Славика, как на восставший призрак. «А что случилось-то?» Глаза Славика чуть не закатились под переносицу, тот усилием воли вернул их обратно. «Нормально». Денис подошел к нему, пошатываясь, не веря в реальность этого чуда. «Сегодня домой поедем, чувак». «Домой?» — недоверчиво спросил Славик. «А кто выиграл?» Денис вдруг подумал, что у этого парня теперь не две жизни, а одна. Кто-то должен был умереть. Выжил Славик-дурачок, а тот, кто подсказал Денису идею в «война», мертв. И это к лучшему. В буфетной откровенно воняло, из люка мусорной комнаты густо пробивался смрад. На столах, на полу, на заглохшем конвейере валялись упаковки, объедки, грязная посуда. «Ну мы и свиньи», — задумчиво сказала Элли. «Как хорошо, что это в последний раз». Денис кивнул, взял себе сока из холодильника, поджарил тосты из нечерствеющего, пластилинового, хлеба. «Я хотела посмотреть, что у них случилось». Элли вертела в руках телефон. «Почему все-таки? Откуда они взяли свой смысл? Но у меня глаза. Не поверишь, я столько часов протупила в этот экран, что буквы расплываются. Не могу больше. Ты знал, что так будет?» Денис помотал головой, доливая сок в пластиковый стаканчик. «Ты знал», — сказал Элли. «Ты, конечно. Слушай, а ты есть на Фейсбуке?» Он помотал головой, смазывая поджаренный хлеб маслом и медом. «А где ты есть? В каких социальных сетях?» «Не знаю, тупо почтовый адрес, телефон». «Зачем? Ты же хотела забыть меня поскорее». «Дэн», — Элли потупилась, — «круче тебя я никого не знаю. В постели ты юниор, но это пока еще. А задатки у тебя? Как твоя фамилия, кстати, напомни, чтобы я знала, кого искать». «Задолбаешься искать Денисов Николаевых». «Блин, ты правда не хочешь потом встретиться?» Он посмотрел на нее через стол. Она поперхнулась кофе, отвела глаза, долго откашливалась, вытерла губы салфеткой. «Может быть, объяснишь мне, что у них случилось? Откуда смысл?» «Поздравляю, участники! Наступил последний 30-й день. Вам предстоит воздействовать на экипаж луча в последний раз, после чего будут подведены итоги эксперимента. Ознакомьтесь со статистикой. Население 459, счастье 36%, цивилизованность 88%, осмысленность 91%. Славик лежал, раскинувшись на одеяле, уверенно сжимая в пальцах очищенный банан, как младенец соску. Голографический луч висел над столом, будто в космосе. Прибытия не предвиделось. Истекало время. Полет окончен. Посадки не будет. «Готовы ли вы к воздействию?» «Да», — сказал Денис. Элли сидела на своем месте, сжимая ручку большого чемодана на колесиках, как будто этот чемодан был пропуском в новую, лучшую жизнь. Марго в подчеркнуто яркой небрежной косметике в черном облегающем платье казалась призраком мертвого клоуна. Сменилась картинка на экране. Высветился рейтинг. Первым был Денис, вторым — Славик, третий — Элли, последний — Марго. Денис смотрел на фотографии, сделанные в первый день эксперимента. Другие люди. Разве что Славик с его пробитой головой мало изменился. Первый Славик. Элли, поймав его взгляд, широко улыбнулась. Под ее безмятежностью проглядывала тревога. «Скорее, не подведи, пожалуйста». «Мы готовы воздействовать!» Луч. Лиза. В рубке было тихо и пахло пылью. Напротив, в дальнем углу, до сих пор стояли рама к раме, картины, изображающие прибытие, работа первого поколения. Босиком на зеленый склон восходит далекое солнце, и никакого корабля в поле видимости. Канон. Горел огонек на старом микрофоне. Работала автономная связь времен аварии. Где-то там, в замке, отзывался в динамиках ее голос. «Я хочу сказать важное, экипаж. Мы все-таки не кванты. Мы люди». Денис. «Мы не кванты. Мы люди». «Луч», — сказал Денис, глядя на голограмму, на мерцающий космос, и ему на секунду показалось, что его затягивает туда, уносит, и звезды приближаются, цветные и яркие, как никогда на Земле. С этого момента и навсегда. Даже если мы оказались в необычной для людей ситуации, даже если мы симуляция, игрушки, модели людей в смоделированной вселенной, даже если мы никуда не летим и никогда не достигнем цели, и прибытия для нас не будет, у Дениса перехватило горло. Он с ужасом понял, что не может говорить. «Дэн, только без патетики», — прошептала Элли. «Пафос, оф, рычажок вниз». «Мы можем пожертвовать собой или другими, начать войну и закончить войну, осудить или простить. Никакой луч не может помочь нам в этом или помешать. И это значит...» Он сделал паузу и заставил себя снова заговорить, преодолевая спазм в горле. «Космический корабль, луч, перестает быть частью эксперимента. С этого момента луч — автономный объект в объективной, реально существующей Вселенной. Ты больше не подчиняешься никаким воздействиям и не слушаешь ничьих приказов». «Дурак», — прошептала Элли. «Думаешь, он примет такие условия? Они противоречат основополагающим. Выполняю», — отозвался доброжелательный голос. «Это значит, что мы свободны». Луч. Лиза. «Мы свободны». Она отключила микрофон и откинулась на спинку старого пилотского кресла. Она понятия не имела, слушали ее или нет. Придет время, услышат. Денис. Растаяла голограмма над столом. Отключились статистика и рейтинг. Вырубились телефоны. Элли напрасно тыкала пальцем в свой экран. «Че такое?» — спросил Славик из своего логова. «Света нет». Открылись автоматические двери и ринулись закрываться, но не сошлись. Дернулись, разошлись со стуком, опять попытались сойтись. Судорожное, болезненное движение. «Бля», — сказала Элли. Появившись на краю слышимости, навалился звук сирены. Да не одной. Десяток сирен или больше. Орали, вопили. Спасать некого. Все пропало. Загрохотали лопасти. Накатил звук летящего вертолета. Элли, подхватив чемодан, кинулась к выходу. «Эй!» — закричал Славик. «Это чего такое? Это облава? Что за фигня?» Марго выбежала наружу вслед за Элли, не оглядываясь. Денис не торопился. Подошел к Славику. Протянул ему стакан с соломинкой. «Пей». «Че творится?» Славик мигнул. «Мы закончили, да? Мы выиграли. Меня не посадят?» «Пей», — повторил Денис. Вертолетов было несколько. Один, судя по звуку, висел прямо над зданием. Два или три кружили над территорией. Денис прислушался. Сквозь рокот моторов слышался, кажется, голос в динамике. Командный голос. Кто-то выкрикивал распоряжение. На каком языке? Неужели по-китайски? «Хрень», — пробормотал Славик. «Фигня! Что там творится?» «Ничего особенного. 459 человек с непростыми отношениями, с потерями, в космосе, без помощи, без надежды». «Я не понял, чего ты белькочешь? Это что, вертушки? Это менты или кто?» Автоматические двери дергались, как челюсти, сжимаясь и разжимаясь. «Это мы», — сказал Денис. «В космосе, без надежды. Ну, народу на нашем корабле чуть-чуть побольше». Загрохотали ботинки по лестнице. Денис увидел, и сам поразился с какой радостью, двух незнакомых мужчин в камуфляже, с автоматами на изготовку. «На пол!» — закричал один по-английски. «Вниз!» И Денис лег на пол и закрыл глаза. Наверное, он моментально уснул. Наверное, те люди удивились. «Ты почти проиграл», — сказал дядя Роберт. «Но каким-то чудом тебя осенило». Еле слышно вибрировали сиденья. Несколько часов назад бронемашины переломали кустарник и выехали к кромке бассейна. Дико ревела скорая помощь, куда грузили на носилках Славика. мигали синими маяками черные машины представительского класса. В одну усадили Марго, в другую — Элли. Дернулись ноздри. Он вспомнил запах ее духов. «Теперь я должен выбрать, кто из них получит свой приз?» «Согласно дополнительному условию». «Мы с тобой ни о чем дополнительно не договаривались». Денис смотрел на него, чувствуя, как ползет вниз уголок рта. «Но...» «Никто из них не получит свой приз. Да это и не важно, ты скоро поймешь, почему». Денис опустил веки. Глаза будто засыпали песком. «Устал?» «Понимаю». «Будет тебе легче, если узнаешь, что выиграл для человечества новую судьбу». «Идите в жопу, дядя Роберт». «Хорошо, нормально. Хочешь знать, что за судьба?» «Нет». «Ладно. Хочешь знать, кто я такой?» Денис сжал зубы так, что стало больно. «И правильно», — мягко сказал дядя Роберт. «Ты не хочешь этого знать». «Я тебе намекну легонько. Каждый век, отступив 10 с лишним лет от календарного начала, мы играем на будущее человечества. Делаем ставки. Порядок или хаос, регресс или развитие, свобода или предопределенность, добро или зло. Ты играл на стороне добра, Денис». «Вы добро?» Он так поперхнулся, что его чуть не вырвало дяде Роберту на колени. Тот смотрел серьезно, без издевки. «В нашей вселенной добро выглядит вот так, и ничего не поделаешь». «В жопу!» «Не спорю. Но ты ведь хотел домой?» Лопасти вертолета сбивали и закручивали винтом опавшие листья. Бросали в лицо. Денис пошатнулся. Дядя Роберт подхватил его под руку. Денис высвободился. «Это где?» «Дома», — сказал дядя Роберт. «Твой родной город». Денис огляделся. Парк, баскетбольная площадка, липы, сосны, осень. «Но они... Сан-Диего. У отца еще на 2 года контракт». «Они переехали». «За месяц?» Вертолетная площадка, естественно, вписалась в пейзаж. И кроме геликоптера дяди Роберта без опознавательных знаков, там стояли еще 3 транспорта. Скорая помощь, судя по раскраске, без лопастей, со странным устройством на крыше. 2 легких аппарата, очертаниями похожих на насекомых. На глазах у Дениса скорая взлетела и унеслась вдоль проспекта, завывая сиреной над крышами домов. «Некого спасать, все пропало». Денис стоял, провожая ее взглядом, пытаясь отделить реальность от бреда. Неподалеку, на высоте крыш, мелькнула вереница округлых вагонов. Поезд? Электричка? Отражая пасмурный свет, вагоны прокатили по небу и пропали. «Мы не об этом договаривались», — сказал Денис. Пронеслись новые летающие тени и тут же скрылись. Дядя Роберт непривычно засуетился. «Мы договаривались, что я верну тебя. Найдешь дорогу? Это обычный путь. Ты ходил гулять с Джеки». Он вдруг опустил руку Денису на плечо. Тот судорожно дернулся и отступил. «Не держи зла», — сказал дядя Роберт. «Оно того стоило. Дальний космос, новые трассы. Оказывается, человечество этого достойно, а никто и не верил. Посмотри вокруг. Это твоя новая реальность. А в другой реальности... Ты умер через 2 дня после рождения, Денис. Скажи старому дядюшке спасибо». «Они живы?» — хрипло спросил Денис. «Мать, отец, брат, сестра?» «Да», — отозвался дядя Роберт после короткой паузы. «Конечно, они живы. Иди». Вот дом. Вот знакомый фасад. Вот открывается экран в небе. Просто большой голографический экран. Выпуск новостей, в диком темпе со множеством слоев и картинок, так что в глазах рябит. Грузовая трасса Луна-Марс возобновила работу. Туристические маршруты Ближнего Востока. Финальный этап очистки Мирового океана. Популяция стеллеровой коровы увеличилась до 100 000 особей. Окончательно назначена дата старта экспедиции «Луч». Экипаж продолжает предполетную подготовку». Денис сел на скамейку у подъезда, чтобы не задирать голову на ходу. Смотрел в мелькающие среди облаков лица и никого не узнавал. Мимо прошел мальчик с собакой на поводке, приветливо поздоровался. Денис принужденно кивнул, вошел в подъезд. Слепо огляделся. Здесь все переделали. Блестящие стены, гладкий пол, открытая дверь лифта. Денис шагнул внутрь, кнопок не было. 15, сказал он вслух. Звук подтверждения. Еле дрогнул пол под ногами. Денис успел увидеть в зеркале свое отражение. Пацан с отросшими светлыми волосами, ввалившимися щеками, безумным взглядом. Не то 13, не то 16 лет от роду. Створки двери разъехались. Сколько раз он мысленно возвращался к этой двери. Сколько раз. Изнутри залились лаем. Денис узнал бы голос Джеки среди миллиона собачьих тем. Джеки — внучки или Джеки — правнучки. Дверь без вопросов открылась. На пороге стояла женщина лет 40. «Мама?» «Нет. Другое лицо. Похожее, но другое. У Дениса перехватило спазмом горло. «Джеки, тихо!» Женщина на секунду огляделась и снова посмотрела на Дениса. «Добрый день, а...» И застыла, глядя ему в лицо. Денис увидел, как зрачки его сестры расширяются, заливая глаза будто черной тушью. «Мама!» — прохрипела женщина в дверях и тут же истошно закричала. «Мама! Сюда! Мама!» «Оленька, что такое?» Из глубины квартиры вышла женщина 67 лет. Тонкая, щуплая, совершенно седая. У ее ног заливалась лаем Джеки. Денис еще отступил, задыхаясь, чуть не падая. Она смотрела на него секунду, потом улыбнулась, счастливо и нежно. «Вот и ты», — сказала шепотом. «А я всегда знала, что ты вернешься». Книгу читал Игорь Ломакин.